особенно учитывая, что у мамы под ночнушкой ничего не было. К тому же она показала ножку старому мистеру Феннингу, который как раз зашел купить утреннюю газету. Я думала, у него будет сердечный приступ. Так мне удалось ненадолго выйти. А потом мы вернулись домой, и она снова стала медленно ходить из комнаты в комнату, словно в музее. Грег сказал, что у нее свербит в одном месте. Мама посоветовала ему помолчать насчет этого места. После этого он долго ничего не говорил. «Как ты думаешь, Тоби, если бы мы выстояли ту очередь в аэропорту, мы решились бы сесть в самолет? Я вот не знаю, смогла ли бы я оставить маму. Вряд ли она сейчас поверит, если я ей это скажу. Подумает, наверное, что я просто пытаюсь ее разжалобить, чтобы она разрешила выйти на улицу. Хотя идея очень даже неплохая. Ладно, мне пора». От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Семейные обязанности. Ох уж эти твои семейные обязанности. Понимаешь, я не хочу, чтобы только ты одна жила по правилам. Ты не поверишь, кем оказался этот хирург. Это твой любимый Реджинальд Вильяме. От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Реджинальд Вильяме. «Ты не мог бы передать мне пакетик? Скорее, меня сейчас тошнит. То есть, ты хочешь сказать, он отец этой шлюшки Беттани? Они что, всю жизнь будут нас преследовать?» От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема Ре. Реджинальд Вильяме. «Спокойно, Рози, дыши глубже. Он не так уж плох. Очень образованный человек». От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема Ре. Реджинальд Вильяме. «Он еще и гипнозом занимается, да? Он тебя зомбировал? Так вот, почему его имя во всех газетах. Я последнюю неделю вообще не читаю газет в знак протеста против существования их семейки. О, Господи! Реджинальд Вильяме! Так ты думаешь, что он возьмет тебя в число избранных? Ведь ты ему почти зять. Да, в нашем обществе равных возможностей мало что дает такие равные возможности, как большая волосатая рука влиятельного родственника». От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Волосатая рука. «Думаю, что у меня очень мало шансов. Думаю, что я проворонил свое счастье, когда бросил его любимую единственную дочь». От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Шлюшка Беттани. «Не знаю, как там насчет твоего счастья, но мне кажется, что это был разумнейший поступок в твоей жизни. Подумать только! Я уже 10 лет не видела шлюшку Беттани. Как она поживает, интересно? Наверное, сидит сейчас в каком-нибудь шикарном дворце, недобро посмеивается и пересчитывает бриллианты». От кого? Рози. Кому? Стефани. Тема. Лучшие друзья остаются навсегда. «Моя замечательная мудрая сестричка Стефани, как ты оказалась права. Когда мне было 17, ты однажды сказала мне, что подружки приходят и уходят, а лучшие друзья остаются навсегда. И ты представляешь, сегодня я поймала себя на фразе: как там поживает эта шлюшка Беттани? Это именно то, что я боялась когда-нибудь услышать от Алекса в свой адрес. Я тогда не поверила тебе, а теперь верю. Спасибо, Стеф. Лучшие друзья действительно остаются навсегда». Глава 27. У вас входящее сообщение от...